Владимир Сорокин. Санькина любовь. Посвящается Всеволоду Некрасову. Белобрысый Валерка проворно влез на велосипед, взялся за обмотанный изоляцией руль. «Сань! А Степка говорит еще, что он не комсомолец и человек семейный. А ты, Сань, говорит, кончил совсем недавно, да еще сознательный. Пусть со школьниками и возится». Так и передал. Сидящий на крыльце Санька усмехнулся, вздохнул. «Да я бы все равно пошел завтра. И без его отказа. Он им прошлый раз про дизель такого натрепал, никто не понял ничего. Заново объяснять пришлось. Пусть уж лучше со своими корешами у магазина толчится». Валерка усмехнулся, отталкиваясь ногой от земли. Санька встал с лавочки. «Передай ему, что он лодырь и дурак. Хоть и семейный». Валерка засмеялся и покатил по дороге. Санька спрыгнул с крыльца. Лежащая на траве Найда вскочила и, повиливая длинным черным хвостом, подбежала к нему. «Пошла, пошла отсюда!» Он шлепнул себя по коленке. Поскуливая, собака отскочила. Санька пробрался через палисадник, повернул щеколду двери сарая, отворил. Фонарик лежал на полке между рубанком и банкой с гвоздями. Санька взял его, сунул в карман брюк. Наклонившись, нашарил справа в углу початую бутылку водки, заткнутую бумажной пробкой. Вытащил пробку, глотнул. Водка обожгла рот. Он сплюнул, заткнул бутылку, сунул в карман и оглянулся. Солнце давно село за утонувшую в ракитах хату Потаевых. Оба стада прогнали. Еле заметный туман сползал в балку, размывая темные силуэты бань и погребков. На той стороне паслась треноженная лошадь Егора. Санька взял лопату, перелез через прясло и неторопливо пошел по огородам. Картофельная ботва, чуть тронутая росой, шуршала о его брюки. Впереди выпорхнул Витютень и стремительно полетел прочь. Санька перехватил лопату у черенка и понес, волоча ручку по ботве. Вскоре огороды сменились широким полем люпина. Сзади, со стороны деревни, послышалась танцевальная музыка. Санька обернулся. Отсюда, с холмистого поля, было видно, как в приземистом клубе зажглись окна. Он сплюнул и быстро пошел, подхватив лопату под мышку. Высокое, подпаленное алом запада небо было чисто. Звезды слабо поблескивали над Санькиной головой. Впереди темнел лес. Пахло выгоревшим на солнце люпином, который нещадно хрустел и пылил под Санькиными ботинками. Санька остановился. Достал бутылку, отхлебнул. «Горькота-то!» Вдалеке по дороге из леса поехал трактор с зажженными фарами. Санька спрятал бутылку. Вытащил пачку папирос, закурил. Поле уже кончалось. И начиналось мелколесье. Трактор спустился в лог. Звук его стал слабым и вскоре пропал. Покуривая, Санька вошел в мелколесье. Оно сплошь поросло кустарником. Некошенная трава доходила до пояса. «Я-то ведь и не виноватый», — пробормотал он, продираясь сквозь траву. «Что же мне теперь?» Задев за ствол молодой березки, лопата выскользнула из его рук. Он нагнулся, поднял ее и положил на плечо. Справа показалась дорога. Санька вышел на нее, оглянулся. Деревья смутно вырисовывались в темноте. В избах горели окна. В клубе играла музыка. «Сами на эту работу ее подначили, гады!» Он быстро зашагал по дороге. Впереди, посреди поля, высилась роща разросшихся кладбищенских берез. «Гады!» Санькин голос дрогнул. Дорога была забита мягкой пылью, ботинки месили ее. «И опять же, ну почему не в библиотеке? Почему?» Он силой тюкнул лопатой по дороге и поволок ее за собой. Красной мигающей точкой пополз по небу самолет. Дорога сворачивала вправо, но Санька сошел с нее и по заросшей травой тропинке зашагал к кладбищу. Гнилой забор, местами упавший, огораживал толстые тесно стоящие березы. Бурьян и трава росли вокруг. Санька подошел к двум покосившимся столбам, означающим ворота, оглянулся. В поле не было ни души. Только слабо играла музыка, вскрывшаяся за мелколесьем деревни. Он вошел на кладбище, косясь по сторонам. двинулся меж могилами. Здесь пахло деревенской прелью и ромашкой. Березы слабо шуршали над головой. Обойдя 4 огороженные могилы, Санька переступил через березовый комель и остановился, сложив руки на ручки лопаты. «Вот, вот». Перед ним возвышался продолговатый холмик, обложенный искусственными венками и цветами. Он достал фонарик и посветил. Сверху, в мешанине бумажных цветов, лежала простая металлическая дощечка. На ней было торопливо выгравировано «Сотникова Наталья Алексеевна. 18.01.1964 по 9.06.1982». Санька включил фонарик, достал бутылку, отхлебнул. Что-то зашуршало возле обросшей травой изгороди. Посветив туда фонариком, он поднял кусок земли, кинул. Шуршание прекратилось. Он опустился на колени, потрогал дощечку, шмыгнул носом. «Вот и я, Наташ. Здравствуй». Какая-то птица пролетела над кладбищем, рассекая ночной воздух быстрыми крыльями. «Я, Наташ, я это...» Санька помолчал и вдруг заплакал, ткнувшись носом в холодную дощечку. «Наташенька, Наташенька, Наташенька...» Фонарик вывалился из его рук. «Наташа, Наташенька...» Бумажные цветы слабо шуршали в темноте от прикосновения его дрожащих пальцев. Он долго плакал, бормоча что-то под нос. Потом, успокоившись, вытер рукавом лицо, высморкался в кулак. Достав бутылку, отхлебнул, поставил ее рядом с могилой и выпрямился. «Вот, значит...» Постояв немного, Санька стал быстро снимать венки с могилы и класть их неподалеку. «Сейчас, Наташенька, сейчас, милая!» Кончив с венками, он смахнул вялые цветы. Под ними на земляном холмике лежала горсть засохшей кутьи, кусочки хлеба и несколько конфет. Санька взял лопату и принялся сваливать холмик на сторону. «Сейчас, сейчас, Наташ!» Земля была сухой и легкой. Свалив холмик, Санька поплевал на ладони и принялся быстро копать. Молодой месяц еле-еле освещал кладбище. Густая листва сонно шевелилась над Санькой. Он умело копал, отбрасывая землю влево. Лопата мелькала в его руках. Минут через 15 он уже стоял по пояс в яме, расширяя ее края до прежних. «Дождя хоть не было за месяц. Хорошо». Санька выпрямился, тяжело дыша. Постояв, снял с себя пропотевшую рубаху, кинул на поблескивающую бутылку. «Так-то ловчей!» Поплевав на ладони, снова принялся за работу. Сухая, слабо утрамбованная земля податливо впускала в себя лопату, вылетала из ямы и почти без шороха сыпалась по склонам образовавшегося рядом холма. Яма углублялась, и холм рос каждой минутой. Вскоре его край дополз до ямы, и Саньке пришлось вылезать и отбрасывать землю. Голая мускулистая спина его блестела от пота. Волосы слиплись на лбу. Отбросав землю, он достал папиросы, сел и закурил, свесив ноги в яму. Прохладный ветерок шелестел листвой берез, качал кусты и высокую выгоревшую траву. Со стороны деревни по-прежнему доносилась музыка. «Танцуют, бля!» Зло пробормотал Санька и сильно затянулся, отчего папироса затрещала и осветила его лицо. «Как танцевали, так и танцуют. Хули им!» Невидимый дым попал ему в глаза, заставив сморщиться и закряхтеть. «Ёпты! Ой, Наташенька!» Он посмотрел в черную яму, вздохнул. «У меня ведь душа давно болела. Вот и вышла». Руки его зашарили на голой груди. «Гады! И не написали! Не написали даже! Суки!» Отшвырнув папиросу, он спрыгнул в яму и стал рыть дальше. Внизу земля оставалась такой же теплой и рыхлой. Сладковато пахло корнями и перегноем. Через полчаса, когда Санька ушел в яму по плечи, землю стало выбрасывать трудней. Лопата мелькала реже. Санька часто останавливался, отдыхал. Холм выброшенной земли снова надвинулся. Вскоре лопата глухо стукнула по крышке гроба. «Вот». Санька стал лихорадочно выбрасывать землю, часть которой вновь осыпалась вниз. «Вот, Господи! Вот, Наташенька!» Дрожащий голос его глухо звучал в яме. Откопав на ощупь гроб, который прогибался и потрескивал под его ногами, он с трудом выбрался наверх, взял фонарик и сполз в яму. «Вот! Вот!» Он зажег фонарик. Обитый черно-красным гроб наполовину выглядывал из земли. Положив фонарик в угол, Санька быстро выбросил мешавшую землю. Потом подергал крышку. Она была приколочена. Размахнувшись, он вогнал острую лопату в нее. «Вот! Они ж забили тебя, гады! Сейчас, сейчас!» Налег на ручку лопаты. Крышка громко затрещала, но не поддалась. Выдернув лопату, Санька принялся сдирать с крышки черный коленкор. «Наташенька, Любушка моя, законопатели, суки!» Содрав непрочную материю, он посветил фонариком, потом, наклонив гроб, сунул лопату в щель. Налег. Стенки ямы мешали. Ручка лопаты задевала о них, осыпая землю. Санька наклонил гроб сильнее. Крышка затрещала и отошла слегка. Отшвырнув лопату, он уцепился за крышку, потянул. С треском она стала отходить от гроба. Из щели хлынула спертая вонь. Санька просунул ногу в расширяющийся проем, уперся, дернул и оторвал крышку. Удушливый запах гниющего тела заполнил яму, заставив Саньку на мгновение оторопеть. Он вытянул крышку наверх, выровнял накренившийся гроб и склонился над ним. В гробу лежал труп молодой девушки, по грудь закрытый простыней. Голова с белым венчиком на лбу была слегка повернута на бок. Руки лежали на груди. Санька посветил фонариком. Несколько юрких мокриц, блошек и жучков, облепивших руки, лицо и синий жакет трупа, бросились прочь от света. Полезли в складки одежды, за плечи и за голову. Санька склонился ниже, жадно всматриваясь в лицо мертвеца. «Наташа! Наташенька!» Крупный выпуклый лоб, широкие скулы и сильно заострившийся нос были обтянуты коричневато-зеленой кожей. Почерневшие губы застыли в полуулыбке. В темно-синих глазницах вяло шевелились черви. «Наташа! Наташенька! Господи! Загнила-то как!» Фонарик задрожал в Санькиной руке. За месяц, Наташенька! Любушка!» Он снова заплакал. «Я ведь, Наташ, Господи, угораздила тебя, а я вот люблю тебя!» Санька зарыдал, трясясь и роняя слезы на синий заплесневелый жакет. «И это, Наташ, я ведь завсегда тебя любил, завсегда, а Петька гад! Я ведь отговаривал, работа эта чертова! Гады сраные! Я ферму эту хуеву спалю! Спалю, бля! К ебени матери!» Луч фонарика плясал по стенкам ямы. «А я ведь тогда и не знал, сволочи! И не написали! А приехал и не поверил! А теперь, я вот это, Наташенька!» Он зарыдал с новой силой, потные плечи его тряслись. «Это они все, гады, бля, суки, а этого бригадира я, бля, убью, бля, сука, хуев!» Сверху посыпалась земля. «Они ведь это ведь... А я тебя люблю. А Зинкой у меня и не было ничего. Ничего. А я тебя люблю. Люблю. Милая. Санька рыдал, вцепившись в край гроба. Брошенная под ноги лопата больно резала колено. Запах гниющей плоти, смешанный с запахом потного Санькиного тела, заполнил могилу. Нарыдавшись, Санька вытер лицо руками, взял фонарик, посветил в лицо трупа. «Наташ, я ведь и вправду не мог. Они мне письма не прислали, а я там был, там. А тут приехал, и говорят, Наташку током убило. Я прямо не поверил, и не верю я. Наташ, а Наташ? Наташ, Наташка!» Он потряс гроб. «Наташ, ну Наташенька, ну это я, Сашка, слышишь, а? Слышишь?» Он замолчал, вглядываясь в ее лицо. В яме стояла глухая тишина. «Наташ, но ведь не видит никто!» «Наташка, Наташка, слышь, это я, Санька!» Из почерневшей ноздри мертвеца выползла маленькая многоножка и, быстро пробежав по губам, сорвалась за отворот жакета. Санька вздохнул, поколупал ногтем обтянутую доску. «Наташ, я это... Просто я вот не понимаю ничего. Как так получилось? На танцы ходили, помнишь? А тут вообще хуйня какая-то. Чего-то не понимаю. А там опять танцы. И хоть бы хуй всем танцуют. А, Наташ? Наташ? Наташ?» Труп не откликался. Санька осторожно снял белую материю. Под ней была синяя юбка и Наташины ноги, обутые в черные лакированные туфли. Санька выпрямился, положил фонарик на край ямы и, подпрыгнув, выбрался сам. Наверху было свежо и прохладно. Ветер стих, березы стояли неподвижно. Небо потемнело, звезды горели ярче. Музыка больше не слышалась. Санька приподнял рубашку, взял бутылку, откупорил и глотнул дважды. Потом еще раз. Водки осталось совсем немного. Он подошел к краю ямы, поднял фонарик и посветил вниз. Наташа неподвижно лежала в гробу, вытянув стройные ноги. Отсюда казалось, что она улыбается во весь рот и внимательно смотрит на Саньку. Он почесал грудь, оглянулся по сторонам. Постояв немного, взял бутылку и сполз в яму. Несколько земляных комьев упали на грудь Наташи. Санька снял их, пристроил бутылку в углу и склонился над трупом. «Наташ, ты это... Я тут... Это...» Он облизал пересохшие губы и зашептал. «Наташенька, я ведь тебя люблю. Люблю. Я сейчас...» Он стал снимать с нее жакет. С него посыпались редкие насекомые. «Сволочи, бля!» — пробормотал Санька. Разорвав жакет в руках, он содрал его с окостеневшего трупа. Потом разорвал и снял юбку. Внизу была заплесневелая ночная рубашка. Санька разодрал ее и выпрямился, осветив бледное тело. От шеи до низа живота по нему тянулся длинный разрез, перехваченный поперек частыми нитками. В разрезе копошились черви. Грудь казалась не по-женски плоской. В пупке свелась мокрица. Темный пах выделялся на фоне бледно-синего тела. Санька взялся за покрытую пятнами ногу, потянул. Она не поддавалась. Он потянул сильнее, упершись в гроб и ткнувшись спиной в стенку ямы. Что-то затрещало в животе трупа, и нога отошла. Санька зашел справа и потянул за другую. Она поддалась свободно. Санька выпрямился. Наташа лежала перед ним, растопырив ноги. Он опустился на колени и стал трогать ее пах. «Вот, милая моя, вот». Пах был холодным и жестким. Санька стал водить по нему пальцем. Неожиданно палец провалился куда-то. Санька вытащил его, посветил. Палец был в мутно-зеленой слизи. Два крохотных червячка прилипли к нему и яростно шевелились. Санька вытер палец о штаны, схватил бутылку и вылил водку на пах. «Вот, чтобы это...» Потом быстро накрыл верхнюю часть трупа белой материей, приспустил штаны и лег на труп. «Милая Наташенька, вот так, вот...» Он стал двигаться. Член тяжело скользил в чем-то холодном и липком. «Вот, Наташенька, вот, вот...» — шептал Санька, сжимая плечи трупа. «Так, вот, вот, вот...» Через пару минут он закряхтел заерзал и замер в изнеможении. «Ой, бля!» Полежав немного на накрытом трупе, Санька медленно встал, посветил на свой член. Коричневато-зеленая слизь на нем перемешивалась с мутно-белой спермой. Санька вытер его простыней, натянул штаны. Выкинув наверх лопату, с трудом выбрался сам. Наверху он отдышался и покурил, бродя по кладбищу. Потом бросил в яму крышку гроба, взял лопату и стал забрасывать землю. В деревню он вернулся в 16:00. Когда стал перелезать через прясло, спавшая во дворе Найда залаяла, побежала в огород. «Свои!» – проговорил Санька, и собака, радостно заскулив, бросилась к нему. «Свои, свои, Псюша!» Он потрепал ее, прошел к сараю и поставил лопату на место. Собака юлила вокруг, шурша травой, задевая за его ноги теплым телом. «Пошла, пошла!» Пнул ее Санька и, подойдя к окошку, громко постучал. В избе вспыхнул свет. Выглянуло заспанное лицо матери. «Мам, это я!» – улыбнулся Санька. Мать покачала головой и скрылась. Посвистывая, Санька двинулся к крыльцу. Лязнула задвижка, дверь отворилась. «Ты где шлялся-то? Обнаглел совсем!» Санька поднялся на крыльцо. «Да на танцах, чё шумишь?» «Ни днем, ни ночью спокоя нету! Закрый сам!» Она скрылась в сенях. Заперев за собою дверь, Санька прошел в горницу. Постояв в темноте, зачерпнул из ведра воды, выпил. Подошел к столу, вынул хлеб из-под скатерти, пожевал. Посмотрел в окно. «Ты ложиться будешь, аль нет?» Заворочилась на печке мать. «Да сейчас! Спи ты!» Санька постоял, жуя хлеб, потом снял с комода отцовскую трехрядку и осторожно двинулся к двери. «Куда опять?» «Да сейчас, мать, ну чё ты?» Он прошел на двор, прошлепав по грязи, отворил калитку и оказался на пасеке. Здесь пахло воском и яблоками. Санька пробрался меж яблонями и сел на узкую шаткую лавочку, прямо напротив 4 ульев. Прохладный ветерок прошелестел по листьям, качнул стоящую поодаль рябинку. Санька развернул меха и прошелся по кнопкам. «К сожалению, день рождения только раз в году». Пальцы не слушались. Он пиликал, склонив голову к гармошке. Меха пахли старой кожей и нафталином. Прибежала Найда, осторожно понюхала гармонь. Санька прогнал ее и заиграл погромче. «Хлеба налево, хлеба направо!» Но пальцы снова не послушались. Гармошка фальшиво попискивала в темноте. Санька посидел, вздыхая и крутя головой. Потом замер, улыбнулся и посмотрел на небо. Молодой месяц в окружении звездной россыпи висел над пасекой. Санька опять улыбнулся, будто вспомнив что-то. Зябко передернул плечами и взялся за гармонь. На этот раз она ответила стройной мелодией. Санька сыграл вступление и пропел, медленно растягивая слова. «Я свою любимую из могилы вырою, положу помою, поебу зарою». Он сжал меха и прислушался. На деревне стояла полная тишина. Вскоре запели первые петухи. Конец рассказа. Читал Николай Кобзев.